Глава 8. Подъезжая к Павловску, Винсан разбудил Дашу, проспавшую до обеда. «Птичка, поднимайся! Рядом с дорогой яблоневый сад. Иди попробуй восстановиться, а я пока обед приготовлю». Иволга неохотно встала с дивана. Ноги дрожали, как у старухи. Во всем теле ощущалась слабость. «Ой, опять пельмени!» — скривилась она, заметив, что Лоу достал из холодильника упаковку веселого повара. «Знаешь, почему этот повар смеется?» «Знаю! Над нами!» — засмеялся Винсан, наливая воду в кастрюльку. Он сварил пельмени и выглянул в окно. Даша возвращалась из сада, пружинящей походкой. «Вид сияющий! Значит, как птица Феникс возродилась для дальнейшей жизни!» «С каждым разом все легче получать энергию. Или научилась, или чем больше отдаешь, тем легче наполняться солнышком». Довольная девушка, проходя мимо Винсана, взъерошила ему волосы на голове. «Между прочим, я узнал, что мы в 20 километрах от села Боршево, а там уже рукой подать до городища древних славян Вишневая гора. Быстренько лопаем и отправляемся в путь». Лоу подал ей тарелку с пельменями. «Не привередничай, они вполне съедобны». Экскурсовод из местного музея провел их по всему городищу, рассказывая общие сведения. В музее они осмотрели старинную вышивку на одежде, полотенцах, постельном белье, удивляясь обилию свастики на изделиях. В комнате, изображающей избу, за древней прялкой у окна сидела старушка. На фартуке Даша заметила интересную вышивку – свастику с точками. «Бабушка, что у вас за вышивка?» «Это огневица. Защищает замужних женщин от темных сил. Такой знак носила моя мама и бабушка. А тебе, милая, надо рубашку со знаком Солонь, оберегающим дев от сил мрака. Молодому человеку тоже не помешает защита». Винсан купил Иволге белую женскую рубаху, вышитую красными нитками. Себе выбрал рубашку с затейливой вязью из символов «Молвенец». По уверению старушки, теперь его слова и приказы получат особую силу. Лоу засмеялся. «Интересно, кому приказывать?» Хитро посмотрел на Иволгу. «Вечерком надену и попрактикуюсь на тебе». «Еще чего?» — вспылила Даша. «Бабушка, скажите, кто может рассказать об обычаях древних славян? Не общеизвестное, а что-то тайное?» — поинтересовался Лоу. «Вам нужно сходить к ведьмаку», — серьезно сказала старушка. Заметив, что Даша вздрогнула, успокоила. «Дед добрый, трошки больной на голову. Он всерьез заявляет, что ему 200 лет. Так вот, о древних славянах он знает больше всех. Живет на краю села, возле леса. Если дед будет в настроении, то поговорит с вами. Он чуток со странностями». Через городище они отправились к машине. Внимание Иволги привлек круглый валун с вмятиной на вершине, наполовину погрузившийся в землю. Даша подошла, положила обе ладони на гладкий камень. Через минуту, вскрикнув, отпрыгнула. «Винсан, дотронься!» — попросила она, показывая на еле заметные впадины. «Ого, какая энергия!» — подтвердил он, постояв у камня минуты три. «Я сейчас как новая батарейка. Что это, интересно?» «И мне любопытно. А главное, полное ощущение, что эта энергия родная и полностью нам подходит», — решила Даша. Домик у леса был не просто старый. От почерневших огромных бревен, из которых он был сложен, веяло древностью. Могучие стены не перекосило. Окна не вросли в землю, как у его собратьев по селу. Форма крыши была необычной, остроконечной, правда, крыта современной черепицей. Они не успели подойти к входной двери, как она распахнулась. На пороге стоял кряжистый, под стать дому, крепкий старик. Он оглядел их цепким взглядом и гулко заявил: «Ждать 20 лет Даже для меня много. Вы плохо видите? Мы не такие старые, как вам, вероятно, кажется, удивилась Даша. Если вам повезет, долго еще останетесь юными, засмеялся старик, молодо сверкая яркими голубыми глазами. Входите, рад познакомиться с рубежником и будущим колостром. Зовите меня дедом Кириллом. «Вы хотели сказать костром?» – поправил Лоу. «Можно и так сказать. Кола – солнце, солнечный огонь. Она слаба, не обучена. Девушке не повезло. Рядом с ней такой же необученный рубежник. Вы как два агнца, предназначенных на заклание мгле. Хватит стоять на пороге. Поговорим, выпьем чаю». Старик радушно пригласил их в дом. Смущенные и немного напуганные гости переступили порог необычного дома. За чаем рассказали хозяину свою историю. Винсан про себя удивлялся. Доверились незнакомцу. Дед явно обладал умением располагать к себе собеседников. Он внимательно слушал, изредка вставляя замечания. «Это чудо, что вы встретились! Хотя, что это я? Вы должны были попасться на глаза друг другу рано или поздно. Дарья означает победительница. Назвали правильно, но не обучили. А тебя кто так назвал? Какая зараза испортила имя? Поэтому ты так поздно пробился к Дару. Слава Сварогу, он пометил тебя знаком. Вы нас так приветствовали, будто ждали, удивился Лоу. «Конечно, ждал. 20 лет назад я отдал мужчине с мальчиком знаки древних славян-ариев. Мальчик обладал даром оживлять камни. Я видел, он будет наполнять светом любой предмет, попавший в его руки. Камни будут улучшать людей, постепенно убивая в душах мрак. Металлы тоже будут ему подвластны. У Дарьи на шее мой оберег Алатырь. «А у тебя копия, которую он сделал. Я прав?» – спросил старик. Винсан кивнул. «Этот знак и привел вас ко мне». Дед Кирилл поднялся, налил в чайник воды, поставил на печь. «Еще по кружечке чая поместите?» «Да, только мне без сахара», – сказала Даша, беря с большого блюда необыкновенно вкусный сладкий пирожок. Лоу ехидно улыбнулся. Он давно заметил ее любовь к сладкому. Потом поинтересовался у хозяина дома. «Вы сказали, что ждали нас. Именно нас?» «У каждого светлого свой дар. Я могу предвидеть будущее в общих чертах. Оно ведь с каждым новым поступком человека ежеминутно меняется. Иногда вмешиваются другие люди или появляются новые обстоятельства. Я знал, что знаки откроются только солнечным людям и приведут их ко мне. Путь этот извилистый. Кто точно появится на моем пороге, угадать сложно». «Побывав на месте бывшего городища древних славян, мы нашли большой валун. От него исходила энергия. Что это такое?» – спросила Даша. «В валуне находится кусочек от главной святыни славян – Белкамня, Алатырь. Во всех городах ариев в храмах хранились такие камни. Они подзаряжали энергией нуждающихся», – объяснил дед Кирилл. «Вы узнали работу Леона?» – удивилась она. «Хотя не видели ни одного изделия, сделанного им». «Я узнал не само изделие, распознал дар. Он как отпечаток ладони у каждого свой. Парень вложил в обереги душу, а ты наполнила знаки светом, умножила энергию». Дед Кирилл ласково посмотрел на Дашу. «Почти 50 лет назад я совершил ошибку при столкновении с только что рожденным мглой. Он победил меня, лишив всех сил. Оставил жить, чтобы я смог увидеть конец света. Так он сказал мне, смеясь». «Маленький ребенок победил вас?» – пробормотал Лоу. «Этому ребенку было 25 лет, и он впустил в себя «Принца тьмы», — усмехнулся старик, разглаживая белоснежную бороду. «Но что же нам делать? Почему нас преследует какой-то темный князь?» Жалобно пожаловалась Даша, не забывая уделять внимание пирожкам. «У вас обоих большая сила, очень нужная ему. Вы попались ему на глаза, но, скорее всего, князь уничтожает всех салман на своем пути. Этой войне уже тысячи лет. Все глобальные катастрофы на планете были следствием борьбы светлых и темных сил. Слышали о древних книгах Ригведа и Авеста?» «Да, что-то такое написали индийцы или иранцы», — проявил осведомленность Винсан. Хозяин дома встал из-за стола, посмотрел в окно, потом повернулся к гостю и возмущенно заявил: «Ничего подобного! Это не индийские и даже не иранские книги, они наши, славянские!» Дед Кирилл сердито сверкнул глазами. «После первого оледенения славяне-арии пришли в будущую Индию и Иран с севера, покорили чернокожее население и основали эти государства. Свастичные символы находят по всему миру. Персия – страна, где поселились сыны бога Перуна – персы. Русы – пришедшие с берегов Ирия – Иртыша. Страну сначала назвали Ириания, потом Ирания, после – Иран. Следующее переселение руссов с Ирия и получилось Сирия. Даже Европа говорила на русском языке до XVI века. Почти все великие древние цивилизации основаны нашими предками. До Кирилла и Мефодия существовало и руническое, и буквенное письмо. Мы много потеряли с тех пор, но произношение «ра» заложено в нас генетически. «Пра-священие» – это «прави-свечение», высшее духовное свечение. Индия, Египет тоже приняли наших предков. Символ Египта – Анх, коловрат с крестом, символ вечной жизни. Арии разбросаны по всему миру, в некоторых еще горит свет предков. Хозяин дома оглядел гостей, улыбка тронула губы. «Что-то я слишком разговорился, давно не встречал таких, как вы». «Но как нам бороться с Бирайя? Я научилась немного лечить. Винсан уничтожил шар тьмы, который я сняла с мальчика. Это все, что умеем. Помогите нам!» — попросила Даша, решительно отодвигая от себя блюдо с пирожками. «Кажется, я объелась», — подумала она, с досадой замечая насмешливый взгляд Лоу. Дед Кирилл, заложив руки за спину, молча ходил по горнице. Иволга с тревогой наблюдала. «Неужели откажет в помощи?» Винсан, откинувшись на стуле, рассматривал комнату. В ней было на что посмотреть. Крепкая мебель из разных пород дерева выглядела так, словно была изготовлена только что. Древесина светилась белыми и желтыми оттенками. Форма стола и стульев необычная, но очень удобная. На стенах висели картины, изображающие быт славянских племен. В доме приятно пахло свежей древесной стружкой и травами. Наконец, старик остановился, приняв какое-то решение. «Научить пользоваться силой, не имея собственной, сложно. Но я могу направить вас к учителю Свену, на Урал, в деревню Чидар. Без моего знака он никого не принимает. Свен очень стар и охраняет последний источник энергии асов страны Даарии. Но я должен испытать вас. Пройдете испытание, направлю к нему. Учитель вам поможет». «Что мы должны сделать? Очень интересно». Лоу приготовился записывать. «Но это легко. Сходите в баню, а когда вернетесь, узнаете, что за испытание будете проходить», — усмехнулся дед Кирилл в усы. «Даша отправится первая, пока жар не слишком сильный. Возьми шайку из липы и березовый веник, а еще вон ту зеленую бутылку». Старик показал на полку. «Плеснешь из нее на камни. Полезно для здоровья. А ты, веник, Дед Кирилл не обратил внимания на то, как скривился гость, услышав эти слова. «Возьмешь дубовый веничек, шайку из кедра и красную бутыль. В ней травы для мужского духа». Иволга нашла баню вместе указанным стариком. Деревянная постройка располагалась в дальнем конце участка и сильно смахивала на теремок. Она с любопытством отворила тяжелую дверь из липы и вошла в предбанник. В нем приятно пахло травами и медом. На небольшом столике у крохотного окошка стоял самовар, расписные глиняные чашки и туесок с медом. Даша разделась, повесила одежду на крючок и хотела шагнуть в парилку. Какая-то пленка в дверном проеме мешала пройти. В лицо пахнуло разгоряченным воздухом. «Ого! И это дед называет слабым жаром?» Она провела рукой перед собой. Пусто. Никакой пленки нет. Попыталась еще раз. «Что за ерунда?» Возмутилась она и ступила на порог. «Я не трусиха, жара не боюсь, хотя привыкла купаться в душе», приговаривала Даша, пытаясь преодолеть невидимую преграду. С третьей попытки она, наконец, попала в парную. В шайке распарила веник, посидела на нижней полке, потом осмелилась подняться выше. Слабенько похлопала себя веником, пахнущим пряной терпкой листвой, окатила себя прохладной водой. Потом, спустившись, плеснула на камни настой из дедовой бутылки. В горячем воздухе поплыл аромат молодой весенней травы. Закрыв глаза, Иволга представила одуванчики в поле, красные и желтые огоньки горецвета. Вдруг на ее плечи легли крепкие мужские руки. На затылке она ощутила чье-то свежее дыхание. «Красавица! Нежная, милая, лучшая в мире! Зачем тебе тревоги и волнения? Оставайся в этом доме, тут никто тебя не обидит. Будешь под надежной защитой. Никаких больше бед и печалей. Только светлая радость и любовь. Ах, какие красивые будут у нас дети!» Даша даже не подозревала, сколько в ней страсти. Все ее существо потянулось к стоящему сзади мужчине. Сердце стучало, как сумасшедшее. Она с трудом разомкнула закушенные губы. «Кто ты?» «Сын старика. Я могу спасти тебя!» Снова зашептал незнакомец. От его дыхания шевелились волосы на затылке. «Если бы ты сказал «спасу вас», я бы еще подумала. Предложение делаешь одной мне?» «Конечно, Винсан позаботится о себе сам». Даша рванулась и выскочила в предбанник. «Куда же ты? Подними лицо и взгляни мне в глаза». Каким-то образом незнакомец опередил ее и стоял у двери, ведущей на улицу. Даша взвизгнула и, схватив полотенце, прикрылась им. Боже мой, юноша был красив, как бог. Прекрасное лепкое лицо, васильковые с золотыми искрами глаза, густые светло-русые кудри до плеч, губы – смерть девушкам. Иволга не осмеливалась опустить глаза ниже и только беспомощно бормотала. «Я же девушка! Откуда у меня такие похотливые мысли? Да еще к впервые увиденному мужчине! Интересно, он совсем раздет или только до пояса?» Она крепко зажмурила глаза, сжав руки в кулаки, попросила. «Уйдите, пожалуйста! Уйдите! Умоляю, не прикасайтесь ко мне!» В ответ раздался веселый смех. Даша открыла глаза. Ее мгновенно охватила невероятная злость. «Весело тебе?» Даша забыла о вежливости. «Смешно? Ты еще издеваешься?» Она схватила с вешалки кофточку и бросила в лицо нахалу. Через секунду туда же полетели брюки и босоножки. «Бессовестный! Убирайся немедленно! Нечего на меня таращить свои зеньки! Возомнил о себе бог знает что! Нужен ты мне, как рыбе зонтик!» «Давно меня так не веселили!» — раздался ничуть не обиженный голос юноши. Он приложил ладонь ко рту и что-то сдул на Дашу. Голова девушки закружилась, перед глазами поплыла. Она шлепнулась на лавку. Когда пришла в себя, в предбаннике никого не было, а дверь на улицу даже не скрипнула. «Баня тебе на пользу!» Лоу разглядывал ее так, будто увидел впервые. «Что-то в тебе изменилось. Не пойму только что». Даша подтолкнула его к двери. «Иди уже!» «Неужели у меня на лице написано, что буквально 15 минут назад еле переборола себя, чтобы не броситься на шею незнакомцу?» Убедившись, что Винсан отправился в баню, она напала на деда Кирилла с упреками. «Почему ваш сын вошел, когда я купалась? Нехорошо так поступать!» «Погоди обижаться! Потерпи с полчаса или чуток больше. Я все объясню», — невозмутимо ответил старик, наливая чай. Раздосадованная Даша отодвинула кружку. Через 30 минут появился красный, злой, но какой-то изменившийся Лоу. Он, сердито взглянув на деда, пробормотал: «Предупреждать надо». Дед Кирилл взял их за руки и подвел к большому серебряному зеркалу, висящему возле резного посудного шкафа. «Глядите внимательно, что в вас изменилось. Птичка стала еще красивее, сверкает, как новогодняя елка. Вымылась, наверное», — буркнул Винсан. «И ты, наконец, лицо отмыл и волосы, что ли, покрасил», — парировала Даша. «Вы оба прошли испытание», — сообщил дед Кирилл. «Славянский бог любовной страсти, Лель, помог Даше пробудить чувственность и распахнуть скрытый свет души. Тебя, — он обратился к Винсану, — богиня любви Купава одарила любовным знанием и умением жертвовать. Главное, вы не поддались искушению. А кроме этого, прошли через барьер между мирами. Он пропустил вас». «Не было никакого барьера», — возразила Иволга. «Что-то вроде пленки», — сообразил Лоу. «Для кого-то он каменная стена, другим кажется деревянной дверью. Для вас, оказывается, всего лишь пленка», — удивился дед Кирилл. «Вот, возьмите для учителя». Он протянул на ладони два камня, зеленого и синего цвета. «Берите, сначала ты», — предложил Даша. Иволга взяла самоцвет и с любопытством стала разглядывать. Похоже, малахит. Она попыталась рассмотреть узор, но тот вдруг изменился. Даша вскрикнула и чуть не уронила камень. Винсан, по ее примеру, присмотрелся к доставшемуся ему синему самоцвету. Через минуту поднял голову и вопросительно посмотрел на деда. «Лазурит в твоих руках тоже поменял рисунок», — уточнил дед Кирилл у Лоу. Винсан кивнул. «А малахит признал тебя», — сделал заключение старик, глянув на Дашу. «Это была последняя проверка. Вы готовы ехать на Урал. Я могу доверить вам святыни», — показал он на камни. «Так значит, в бане все было невзаправду? Наваждение? Морок? Я кидала вещи в несуществующего человека?» — поинтересовалась Даша. «Лель не человек, но очень даже существующий. Противостоять его обольщению могут единицы, как, впрочем, и Купаве. Ей, бедняжке, тоже досталось от Винсана. Очень неприятно, когда обливают холодной водой», — засмеялся дед. Даша покосилась на пунцовое лицо Винсана. Заметив ее взгляд, он только усмехнулся,